Глава 6. Как это делалось в Париже. Вот вам хорошенькая история, которая в 1903 году основательно перетряхнула музей Лувр, принесла много работы парижским газетчикам и весьма доставила развлечений одесской публике. Весь этот фортель придумали Шепсель Гофман и брат его Лейба. В Одессе они сперва держали лавку на Херсонской улице. И не подумайте о ней плохо, то была приличная улица с театром и больницей, до которой не долетало запахов кухонь молдаванки и ее клезмерской музыки. Купцы какой-то там гильдии, братья Гофманы, торговали тогда колониальными товарами. Кофеем в зернах, марсельским маслом, кайенским перцем, маслинами, пришедшими из Греции. Но торговля эта не приносила им того удовольствия, которого требовали их предприимчивые души и горячее стремление делать деньги. В 1891 году Шепсель и Лейба прикрыли свою контору, но отправились они недалеко, в соседний Очаков. Что это за гешефты, спросите вы, которые можно сделать в Очакове, но нельзя сделать в Одессе? Это были такие гешефты, которые придумали братья Гофманы, что прогремели они от Санкт-Петербурга до Парижа. Ведь Очаков стоит там, где расстилается выжженное солнцем Черноморское побережье, где сухая трава и горячая сыпучая земля, как отступающие волны морские, недавно начали отдавать свои сокровища, античные города и могилы. Потому что рядом, в верстах в 30, была найдена Ульвия, древнегреческая колония, которую основали ионийцы из города Милета. Того самого, откуда были Фалес, Анаксимандр и сама Аспазия. Того самого, откуда были Фалес. «Только воткни лопату тут, в землю», — говорили местные крестьяне, «и сразу находишь старинные черепки и осколки». Это были 1890-е годы. Музеи всех стран мира пламенно охотились за сокровищами древних цивилизаций. Тогда не знали еще, что описание того, где был найден артефакт и что лежало рядом, не менее важно, чем сама старинная вещь. Настоящая археология была тогда совсем молодой наукой, а археологи того времени были больше любителями и расхитителями гробниц, чем учеными. А братья Шепсель и Лейба хорошо думали об том, как получить с этого свой интерес. Покойная их мамаша была культурная женщина, и она приучила сыновей читать умные книги. И читая эти книги и газеты, они придумали, чем будет хорошо торговать в лавке в Очакове, городе, куда приезжали и куда телеграфировали агенты многих русских и прочих музеев. Амфоры, мраморные плиты с надписями, почерневшие в земле украшения — такой товар расходился хорошо у тех, кто хотел пополнять свои античные и скифские коллекции. А на складе Гофманов выкопанный товар иногда кончался. И что тогда делать бедным братьям, когда все так хочут их товару? Они устроили в своих задних комнатах цех, где артель умелых мастеров лепила им товар на любой вкус, кому ионический, кому скифо-сарматский. Главное дело, когда берешь мраморную плиту и высекаешь на ней древнюю надпись, то соблюдай законы эпиграфики, науки о надписях. Раз законы Российской империи не для тебя писаны, то хотя бы эти блюди. Гофманы работали аккуратно, почти безошибочно подражали шрифтам и начертаниям букв на подлинных находках, читали научные статьи, подгадывали под известные уже события из истории древней Ульвии, кусками копировали древнегреческие фразы из привозных книг. А после к какому-нибудь коллекционеру, скажем, из Николаева или Киева, приходила простая крестьянка Анюта. «Мужик мой копал колодец», — говорила она. И вдруг, смотрите, какой кинжал старинный нашелся, и вот даже золотая коруна. Местные музеи такая зараза тоже не обошла. Когда в 1896 году скучный и скрупулезный лифляндец Эрнст Романович фон Штерн стал директором Одесского музея и стал разбираться, что там имеется, то за голову только и схватился. Столько подделок в его новом хозяйстве успело завестись на полках. Тут и посуда глиняная с чернофигурными росписями, и статуэтки терракотовые, нарочно разбитые, а потом склеенные для придания им древнего вида, и состаренные плиты мраморные с надписями, и, конечно, золотые украшения с узорами и надписями. Директор фон Штерн даже завел для всех этих сомнительных вещей отдельный шкаф, который все наполнялся и наполнялся по мере изучения фондов. «Но что вы нам морочите голову за Очаков и Одессу, когда в меню было написано «Париж», — скажете мне вы? И я соглашусь с вами». Потому что как бы ни была прекрасна Одесса, где пряный аромат акации и неотразимого света луна над темным морем, но Париж — это таки Париж. Впрочем, для начала нам необходимо будет посетить Вену, тоже необыкновенно шикарный город. Именно там, в 1895 году, в одной из газет появилась небольшая заметка про то, как крымские крестьяне ненароком разворотили курган, полный золота, и теперь скрывают свои находки от конфискации злым царем. Почву надо готовить, и Гохманы готовили венскую почву. Все европейские музеи тогда желали иметь причерноморское золото. И почему же нет, когда да? В Кракове была пара золотых сандалий из Ольвии, во Франкфурте — ожерелье, в Московском историческом музее — узорные сосуды. Все выполнено с необыкновенным изяществом и вкусом. Но кто б знал, что не древними мастерами, а наемными ювелирами по заказу братьев. Вот и Венский музей с надеждой встретил приезжего из Российской империи, который имел с собой увесистый саквояж и выглядел как первый франт с Дерибасовской. И отправил на переговоры с ним директора императорского музея по фамилии Бухер и директора музея прикладного искусства по фамилии Лейшинг. «Здравствуйте», — сказал вошедший. «Меня зовут Шепсель Гохман, и мне раз на 1000 лет повезло. Совершенно случайно я получил золотые вещи из раскопанного кургана, и теперь имею их предложить вашему вниманию». Завороженно смотрели герр Бухер и герр Лейшинг на сокровища, которые появлялись из сумки приезжего негацианта. Сначала он выложил золотые пряжки фибулы, затем серьги, достойные царицы Израильской. Раззадорив австрийцев закусками, Гохман подал основное блюдо. Посредь стола, что твой качан капусты, он водрузил золотой шлем, покрытый рельефами с фигурками людей и животных. Это был парадный шлем, который потом получит прозвание «Тиара Сайта Ферна» по имени царя, выбитого на нем. А еще позже, когда грянет парижский скандал, эту штуку станут называть просто «Одесская тиара», потому что конкретно про малую Арнаутскую они там в переносном смысле не слыхали, ведь Бендер еще не родился. Ай, как восхищались австрийские искусствоведы тонкой работе, фризом со сценками из Илиады, скифскими всадниками, растительными узорами. Различные ученые изучили тиару со всех ракурсов и всех сторон. На одном из поисков виднелась по-гречески надпись «Царя великого и непобедимого Сайта Ферна, совет и народ Ольвиополитов». То есть жители полиса Ольвия преподнесли ее в дар правителю одного из скифских племен, с которым имели проблемы, о чем давно было известно из других памятников, найденных в Причерноморье. Найденных до того, как Гохманы открыли свою контору, имейте в виду. Очаковский антиквар за тиару попросил у императорского музея огромную сумму. Но, увы, венцы не решились на покупку. Говорят, откуда у нас такие деньги? Но, может, что-то еще повлияло на их решение? Шепсель Гохман был умный человек, и он судил здраво. Он взвесил себя и решил, что ему нужна помощь европейских торговцев. Может, это были люди, которые уже раньше помогали ему торговать античным золотом с Европой? Или просто вдруг завязалось новое полезное знакомство? Тут в нашей истории появляются два венских антиквара. Первого звали Антон Фогель, а от второго уцелела только фамилия, и звучит она как Жеманский. Ничего не могу сказать про прошлую биографию вышеизложенного Шиманского, несмотря на подозрительную фамилию. А вот венский торговец антиквариатом Фогель с Маргаретенштрассе начал коммерческую карьеру в городе Николаеве, откуда потом и съехал в Австро-Венгерскую империю. С Шепселем Гохманом оба австрияка сговорились быстро. Он отправился на родину, оставив им тиару. Они отчалили в Париж. Итак, цветущие каштаны и бульвары. Вот, наконец, мы добрались до вас. Вы будете смеяться, но о покупке великого шедевра под названием «Тиара Сайта Ферна» музей Лувр объявил 1 апреля. Сделке предшествовали переговоры и расшаркивания. Венцы Фогель и Шиманский представились французам как приезжие из Одессы антиквары, но при этом показали им весь свой европейский лоск. Они очаровали представителей Лувра, мсье Кампфена и мсье Вильефосса. Лучшие эксперты облизали и обнюхали золотую тиару со всех сторон и нашли ее истинным совершенством 3 века до нашей эры. Особенно же приятно французским музеям было купить то, на что не нашел денег императорский музей Вены. И теперь же будут сидеть и завидовать. Но дорого, очень дорого. А тут Фогель с Шиманским шебуршат, подстегивают. Нас уже ждут в Британском музее, шлют телеграммы, тоже хотят купить. И как бы высоко ни задрали приезжие цены на тиару, 200 тысяч франков. Но Лувр с помощью меценатов и дотации правительства нашел деньги на покупку золотого шедевра древнего ювелирного искусства. Точнее, скажем, тарифтики. Тиару поместили в витрину в Лувре. Фогель и Шиманский вернулись в Вену. На следующий год там состоялся суд. Но не про то, что вы подумали. Это просто Шепсель Гохман подал на них иск, что из 200 тысяч выручки компаньоны отдали ему только 84 тысячи, а остальное оставили себе как комиссионные. Ибо неправда сказано, что ворон ворону глаз не выклюет. А тиара все лежит в витрине Лувра и лежит. Смотрят на нее туристы любопытствующим взором, читают этикетку, где рассказывается, что вон слева Ахилл с Патроклом, а справа Одиссей с пленной Брисеидою. А вокруг скифы скачут, и коровы их мычат. Российские ученые, которые об альвийские древности уже порядочно обожглись, взволновались, конечно, по поводу такого экспоната в Лувре. Доклады делали и статьи писали, мол, поддельщик в надписи в падеже ошибся и прочие мелочи. Но французские ученые такими публикациями вальяжно пренебрегали. Но вот выступил немец, знаменитый археолог и знаток античности Адольф Вуртвенглер. На немецком языке, понятном всякому культурному человеку, он подробно описал, что рисунки на шлеме представляют собой на самом деле коллаж, скомпонованный с античных вещей с разбросом в несколько веков и тысячи километров друг от друга. И на одном подлинном предмете эти мотивы никогда не могли бы встретиться просто по теории вероятности. С Вуртвенглером французам пришлось сложнее. Но и тут выход нашелся. Он завистливый тевтон и просто стремится опорочить новый шедевр, появившийся в нашем великом Лувре. В таком вот разрезе стали отвечать ему французские публицисты и ученые, особенно Теодор Рейнах, чей брат Соломон ранее был одним из экспертов, веско сказавших о подлинности тиары. В Одессе же тем временем пострадавшие любители подлинных древностей по своим местным аферам пытались привлекать к суду Гохманов. Вот тогда впервые и всплыло имя Израиля Рухамовского. Кто такой был Исраил Бер Рухамовский, сын Хацкеля Рухамовского из Белорусского Мозыря? Это был такой ювелир, что им гордилась вся его родня. Когда в 1940-х Илья Эренбург с товарищами из Еврейского антифашистского комитета делал свою черную книгу и записывал туда свидетельства евреев о том, что творили с ними фашисты, то он нашел Басю Пикман из Мозыря. Она рассказывала ему про обгоревшие трупы, карательные отряды, гетто, стоны умирающих, город трупов во рву. Про то, как 5 августа 1943 года она, умирающая от голода и ран, увидела чудо, красную звезду на шапке красноармейца. А еще про то, что у нее был дядя, ювелир Рухамовский. 30 с лишним лет уже прошло, как он уехал, а родня в Мозыре его вспомнила и гордилась им, даже давая показания для страшнейшей черной книги. Когда скандал в Париже наконец разразился, одесские газетчики быстро нашли Израиля Рухамовского в его крохотной квартирке с женой и кучей детей. Маленького роста, на лице редкая растительность, очки темные, чтобы защитить глаза от света и сберечь их для кропотливой работы. Скромный, наивный, сутулый, он цитировал им Талмуд и все еще говорил по-русски с литовским акцентом, несмотря на годы, прожитые в Одессе. Братья Гохманы умели разбираться в людях, и для своей великой подделки они нашли настоящего гения. Кто-то даже говорит, что он более великий ювелир, чем Фаберже, но это уже чересчур. Конечно, тиара скифского царя была не первой и не единственной подделкой, сделанной Рухамовским по заказу братьев Гохманов. В 1997 году музей Израиля даже смог сделать отдельную выставку, где показал его изделия как криминальные, так и авторские. Однако сам Рухамовский никогда в общении с этими заказчиками не признавался. Не такой уж он был и наивный. Однако же вырвемся из маленькой квартирки неподалеку от Бродской синагоги, где в двух комнатках ютилась семья Рухамовского с 6 детьми и его ювелирная мастерская. И сделаем себе наслаждение, снова воротившись в Париж. А там уже 1903 год, и осталось 2 недели до 1 апреля. Настало время для разоблачения одесской подделки. И когда все понеслось, так оно понеслось, как падают костяшки в домино или рушится карточный домик. И хотя, как обещало заглавие моей книги, в ней полно идиотов, но вы, конечно, заметили, что в данной главе среди подданных Российской империи идиотов нет. Все наоборот. Весьма умные. Барабанная дробь. На сцену, наконец, выходит персонаж-идиот. Но и он иностранец. В середине марта 1903 года один бедный скульптор с Монмартра, то есть и босяк, и алкоголик, был задержан за подделку работ картин другого француза, художника по имени Анри Пилле, совершенно забытого сегодня и по делам, скукота реалистическая. Задержанного звали Радольф Элина, он же Анри Майенс, он же еще кто-то. Элина под стражей решил повеселиться и заявил, что он еще много чего наподделывал. Назвать Мону Лизу он не додумался. Та станет иконой массовой культуры только после кражи в 1911 году. Эллино назвал другой запомнившийся ему экспонат Лувра — Тиару Сайтаферна. Мол, он сам подделал, а некий барон помогал, а заказал работу один мсье Шпицен. Письмо монмартрского идиота об этом напечатала известная парижская газета, сопроводив ответным энергичным интервью ученого Соломона Рейнаха. О том, что такого быть не может, и тиара — подлинник и шедевр, каких свет не видывал. Весь Париж вдруг заговорил о тиаре, за которую было заплачено так много и которая могла оказаться серьезной аферой. В Лувр полюбоваться на нее хлынули толпы посетителей. Одесская же диаспора Парижа обиделась. «Как это? Что это за Радольф Элейна? Не знаем такого. Все наши же знают, что это Рухомовский с Успенской улицы». Так что парижский ювелир Лившиц, переехавший в этот прекрасный город из Одессы мамы, сел и написал в ту же газету ответное письмо, где заявлял об авторстве своего друга Рухомовского. Сообщал он о том, что несколько раз видел у него в мастерской тиару своими глазами, что Рухомовский понятия не имел, что ваяет преступную копию, и получил за нее честный гонорар, не очень, кстати, и большой. Свидетельство Лившица подкрепило письмом в ту же газету парижанка мадам Малкина, также видавшая тиару в Одессе. Журналисты нашли обоих, побеседовали с ними и напечатали большой материал, который заставил руководство Лувра клоками рвать поседевшие волосы. Все газеты Парижа стали издеваться над учеными, поверившими одесситам. Власти огрызались, что ничего не доказано. Соломон Рейнах опять написал, что это без сомнений подлинник. А газетчики ему: «Ба! Да ты же брат Жозефа Рейнаха! Того самого журналиста и депутата, который с Жорисом и Золя так впрягся за предателя еврея Дрейфуса, который, между прочим, все еще сидит. Ведь вы же, Рейнахи, бесспорно евреи. И, наверное, тоже одесситы». Братья Рейнахи на последнее очень обиделись. А город у самого Черного моря, основанный парижанином Дюком Ришелье, куда с каждым пароходом доставлялись все свежайшие французские газеты, с наслаждением следил за развитием этой истории. Тем временем идиот Радольфа Элина опять выступил, на сей раз с заявлением «Я пошутил». Но он уже мало кого интересовал. Внимание публики было приковано к скромному гению Рухомовскому. Журналисты всех одесских изданий уже по несколько раз сходили в его квартирку. Наконец кто-то договорился с ювелиром и отстучал в Ле Фигаро телеграмму. Рухомовский готов ехать в Париж, если на поездку ему будет выдано 1200 франков. Никаких Гохманов он, по собственным словам, не знал. Заказчиком был случайный клиент из Керчи, который просто хотел подарить красивый сувенир одному знаменитому профессору археологии из Харькова. Дирекция Лувра пока что убрала тиару из экспозиции. Публика была немного разочарована. Теперь приходилось довольствоваться комическими куплетами в кабаре про тиару, открытками про тиару и непристойными карикатурами про нее же и музейщиков. Барнум захотел тиару в свое шоу. Правительство создало комиссию по расследованию подлинности экспоната. Ее возглавил Шарль Клермон-Ганно, тот самый, который в 1883 году не дал Британскому музею купить за 1 миллион фунтов поддельный свиток с древнейшим списком второзакония. Свиток тогда пытался продать подданный Пруссии антиквар Моисей Шапира, уроженец Каменец-Подольска. Да, это были безумные пара недель. Рухомовский тем временем сел на белый пароход и отплыл во Францию. Денег на это ему дало французское консульство в Одессе, где все тоже очень переживали за все происходящее из-за Рухомовского. Французы так сильно всегда переживали за Одессу, что весьма скоро, в 1919 году, они ее захотят оккупировать. Как потом рассказывал молодому паустовскому одесский репортер Терели, настоящая фамилия Блюмкинс, тогда интервенты разделили город на 4 зоны — французскую, греческую, петлюровскую и деникинскую. Зоны были отгорожены друг от друга рядами венских стульев. И однажды петлюровцы, заметив, что французский часовой отлучился по нужде, передвинули часть стульев, отхватив большой кусок чужой территории. Француз поднял тогда, по словам Терели, страшный шухер и начал стрелять. Пока же, в 1903 году, страшный шухер стоял в Лувре. 5 апреля Рухомовский предстал перед комиссией французских ученых, разложил на столе эскизы тиары, которые привез с собой, гипсовые модели рельефов, подробно описал все ее нюансы, даже состав сплава. Но не верили ему французы. Не хотелось им верить в свое поражение. Наконец, он чуть ли не блоху подковал в их присутствии, с помощью ювелирных инструментов повторил один из рисунков. Спустя 2 месяца власти официально признали, что таки да, это одесская подделка. Тиару убрали из зала античного искусства, кое-кто поплатился официальными должностями. Рухомовскому ничего не было. Не он же ею торговал. Его даже наградили медалью Парижского салона декоративных искусств, с которой он и вернулся в Одессу. И венским антикварам Фогелю и Шимановскому ничего не было. Гохманам тоже ничего не было. Ни Шепселю, ни брату его Лейбе. Только античное золото стало трудно продавать после этого скандала. Люди стали какими-то подозрительными. Поэтому на антикварном рынке с той поры появилось очень много античного серебра. Почему-то серебро подозрений у ученых не вызывало. В следующие годы по Российской империи прокатилось несколько волн погромов. Так, в погроме 1905 года в Одессе было убито более 400 евреев. В 1909 году тихий и наивный Рухомовский тихо и спокойно увез семью в Париж. Там он скончался в 1937 году в возрасте 76 лет, успев поработать на барона Ротшильда и напечатать книгу воспоминаний на идиш. Лейба Гохман после установления в Одессе советской власти эмигрировал. Уже после Второй мировой войны, около 1962 года, Лувр за неоглашенную сумму приобрел произведения античной тарефтики первостепенного значения — серебряный позолоченный ритон в форме кабаньей головы с рельефными фигурами скифов. В Московском историческом музее в запасниках ненужного валяется один в один такой же. У Лейбы Гохмана купили еще в 1908 году. Байки номер 5 от одной дамы с перстнями, почетного эксперта по многим давно покойным и несколько пока еще живым живописцам, рассказанные мне в цокольном этаже дома на набережной в спецбуфете номер 7, украшенном коммунистической символикой под ледяную водку и раскаленный жульен, а также буженину с хреном, сервированную на агитационном фарфоре. Много ли подделок? Много. Правдивы ли все циркулирующие истории про поддельные картины? Я так скажу. Зайди, например, в Суриковку или в любое художественное училище. Там ты обязательно наткнешься на какого-нибудь немолодого, седого, длинноволосого художника, явно без денег. Продемонстрируй свое стремление его почтительно выслушать. Еще желательно быть при этом барышней лет до 40 хотя бы из декольте. Тогда его речь вообще польется ручьем. И он начнет такое рассказывать, такое страшное, впечатляющее. Как 10 лет назад или 15 он написал картину, чисто наспор, скажем, под Серова или Ларионова, не отличишь. Нет, это была не подделка. Он просто хотел продемонстрировать свое виртуозное мастерство живописца, что может не хуже, что может абсолютно не отличишь. Написал шедевр, забыл. А потом, спустя много лет, добавит этот не очень гигиеничный длинноволосый маэстро, обязательно добавит, особенно если ему проставится. Он оказался в Государственном музее. Нет, даже в частной галерее одного олигарха, очень известного человека. Такого человека, что его фамилию называть страшно. И вдруг он увидел на стене свой собственный забытый шедевр, ту самую вариацию, по дурости сделанную наспор. Но только теперь там подпись начертана внизу. Серов или Ларионов. И хозяин такой гордый ходил. Всем рассказывал, что он за эту картину 1 000 000 отдал. И художник встал напротив своей работы. Простоял долго. Никому ничего не сказал, допил даровое шампанское с достоинством и задумчиво потом отправился домой. Никому неизвестный гений. Виртуоз. Зайдите в любое художественное училище или вуз, и любой пьющий немолодой мастер вам ровно такую же историю из своей трудовой биографии поведает, как под копирку. Городские легенды — вещь однообразная. Действительно, в 1990-е и следующие десятилетия эксперты выдали очень много заключений о подлинности картин в реальности подделок. Это, увы, факт. Причин этому много. Одна из них — самообман. Отношение к профессии эксперта было другое. От него ждали почти магических навыков. Ценился знаточеский глаз, которому очень доверяли. Химические анализы, макросъемка, просвечивание — это считалось излишней тратой времени и денег. Настоящий эксперт должен был взглянуть на картину и сразу все понять. По стилю, по манере. Эти люди считали, что экспертиза и знаточество — это одно и то же. Болезнь, которую на Западе еще после Второй мировой войны с разоблачением Хана ван Мейгерена как-то сумели перебороть. Хан ван Мейгерен — нидерландский художник, прославившийся своими подделками картин Вермеера, разоблаченными после Второй мировой войны. И еще была одна беда — гордыня. Эти люди, эти эксперты, считали себя легендами. легендами искусствоведения. Они являлись делать экспертизы как артисты на сцену. Это была игра одного актера, который величественно выходит в зал, а зрители, люди намного более богатые, завороженно смотрят ему в рот и ловят каждое слово. Сегодня те эксперты, которые сохранили свою репутацию, а также молодое поколение, по-другому работают. Легендами себя не считают. Это хорошо. Крепким профессионалом-технарем быть лучше. Экспертиза была бизнесом, опасным бизнесом, криминальным. Эксперты по-разному к этому относились. Некоторым было очень страшно. Одна моя знакомая пряталась в женском туалете. Ей привезли на экспертизу картину, которую собирались продавать. Картина вроде даже была подлинная. Бумага от другого, второго нашего экспертного учреждения, по крайней мере, на эту картину уже имелась. Покупатель требовал, чтобы бумаг с подписями было две. Знакомая пряталась в туалете, отказывалась выходить, делать экспертизу и что-либо подписывать. Хорошо было без сотовых телефонов тогда, вот что скажу. Была одна такая женщина, антиквар, работала в Москве, а родом была из Хабаровска. Ее потом посадили на 9 лет за поддельных Киселева и Орловского. Она всем говорила, что она кандидат искусствоведения, а потом оказалось, что на самом деле она кандидат в мастера спорта по пулевой стрельбе. Когда ее пришли арестовывать, она отстреливалась из травмата. Ходит у нас в профессиональной среде одна фразочка. Раньше, услышав ее, многие спокойно работали, теперь она вызывает гомерический хохот вперемешку со слезами. Фраза такая: «Эта вещь умрет на стене». В 90-е и 2000-е ее произносил продавец, желающий получить от эксперта положительное заключение на продаваемую картину. Означала она следующее: «Ну что вы кабинетесь? Я уже нашел покупателя на картину. Вещь нашла своего хозяина, она ему просто нравится. Он ее повесит на стену и будет ею любоваться. Никаких перепродаж, выставок, новых экспертиз. Дальше в ротацию не пойдет. Только через 50 лет ее со стены снимут, когда будут его наследство делить. Не волнуйтесь, подписывайте экспертизу. Никто не будет вглядываться, перепроверять». Как вы понимаете, в последние годы эти картины с подписанными экспертизами постоянно всплывают, хоть 50 лет и не прошло. И приносят подписавшим экспертам большую головную боль. Хохот и слезы. По второму-третьему кругу в свободную продажу, помимо картин, которые все-таки не умерли на стене, часто поступают вещи другой категории, объединенные большой проблемой. Нет, они подлинные, но проблема эта большая, раз уж мы говорим об идиотах в арт-бизнесе. Вот приносят мне картину, кладут на стол. Я вижу, это великолепная вещь музейного уровня. Но 10-15 лет назад, при предыдущей предпродажной подготовке, чьи-то шаловливые ручки решили картину обновить, сделать покрасивше, и вылили на нее потоки, литры синтетического лака. Этот лак такой удобный, в баллончиках продается. Пшик-пшик на картину, и она сразу яркая такая становится, блестит, как будто ее нормально почистили. И вот смотрю я на эту картину, превосходную по живописи, и вижу, что она практически убита этим лаком, который впитался в краску. Просто есть такая фигня, физика называется. Произошла диффузия. За годы, как лак очутился на поверхности, он впитался очень глубоко. А баллончики эти появились в 1970-х годах, и его сразу начали применять не по делу. Делаешь химический анализ картины, и все пробы показывают, что по составу картина относится к 70-м годам. Хотя тебе твои глаза совершенно достоверно подсказывают, что это 19 век. Но с химией у нас спорить не принято. Она считается финальным вердиктом. А нормально снять этот лак при реставрации невозможно, потому что он просочился так глубоко, что снимается вместе со всеми поверхностными лессировками. Лессировка — полупрозрачные краски поверх основного слоя живописи, которые обеспечивают более глубокие и сложные цвета. С изображения исчезают все нюансы, полутона. С другой стороны, и оставлять его нельзя, потому что лак невероятно желтеет, и картина полностью меняет цвет. И вот сидишь ты над этой отличной картиной, испорченной навеки, и горюешь. Недавно опять был такой случай. Позвала коллегу, и мы рыдали вдвоем. Случай не со мной был, но показательный в контексте обсуждаемой темы. Человек получил от дедушки наследство, квартиру и набитую антиквариатом. Много было живописи. Авторы — крепкий второй ряд, очень достойные имена. В основном этюды. Казалось бы, продавай и радуйся. Но дедушка-засранец считал себя не просто коллекционером, он считал себя реставратором. Синтетический лак, о котором я говорила, он не использовал. У него была другая фишка. Он сам чистил, сам подновлял. Но главная беда — он дописывал то, что считал утратами, блеклым или недоделанным. И подписи. Этот доморощенный реставратор прописал все подписи художников, обвел их сверху новой краской, чтобы было почетче, покрасивее. Не смывается. Полсотни картин погубил. Никто покупать с фальшивыми подписями их, конечно, не будет. Помню, я еще молодушкой была, как писал великий украинский поэт Евгений Гребенко. Работала в государственной экспертной организации. Не буду называть, но выбор их небольшой, сами знаете. Частный клиент решил оформить на свою свежую покупку все необходимые бумаги. Приносит ко мне картину, чтобы я экспертизу подлинности сделала. Смотрю, очень милая работа, небольшая, с лист бумаги размером, рамка красивая. Прекрасный уровень для антиквариата. Такое хорошо продается, кабинеты украшать удобно, дарить. Автор ее был какой-то их Охровцев, то ли Кацман, то ли Йогансон. Напоминаю, что все фамилии изменены, и на самом деле тут речь может шла о порнографических этюдах времен Екатерины II. Очень приятная вещь, с подписью. Смотрю в микроскоп, все хорошо, подлинное наверняка. Переворачиваю, а там инвентарник. С одной стороны, это значит точно подлинник, не ошиблась я. С другой, типичная у меня для вас плохая новость. Наличие инвентарного номера означает, что вещь происходит из какого-то музея, наверняка государственного. Как продавец и покупатель этой новости не заметили? Возможно, по дурости и безграмотности. Есть еще вариант. Просто не поняли, что эта надпись обозначает. Это ведь не обязательно текст формата «ин в номер 12345 ГТГ», наводящая на подозрение знакомыми сочетаниями букв. Может быть, все гораздо проще, например, просто 4 цифры. И это ты, как эксперт с большой насмотренностью, просто знаешь, что таким тонким округлым курсивом и красной краской подписывали картины в императорском Эрмитаже в определенные десятилетия XIX века. Ну вот. Смотрю я на этого Кацмана, а может и на Йогансона, не помню уже подробно, начинаю размышлять, из какого он музея может происходить, а у меня для сравнения имеется под рукой папка фотографий его картин из российских музеев, в том числе и съемок оборота. На моем подопечном написан инвентарник, скажем, 31415. А вот я беру фото Йогансонов из одного сибирского музея, где его работ несколько десятков штук, разглядываю инвентарные номера на этих картинах. И вот, тем же шрифтом, они подписаны. Одна 31414, а другая 31416 и так далее, по порядку. Потому что при советской власти их описывали подряд, как единый корпус наследия художника. Очевидно, что мой бесхозный Йогансон именно из этой обоймы, хотя в свежей описи фондов музея такой картины не имеется. Беру телефон, звоню им в этот сибирский музей. Говорю, знаете, я, кажется, нашла картину, которую у вас украли. Думала, они там обрадуются. Молодая, говорю, была, опыта мало. А они чуть ли не материться начали. Мы этот этюд 10 лет назад уже списали, как утраченный при пожаре. Ну чего вы лезете, москвичи тоже мне? За прошедшие годы такие случаи еще не раз повторялись. И всякий раз оказывается, что найденная картина давным-давно списана как погибшая при пожаре, наводнении, переезде. Что обычно дальше бывает? Музей, откуда вещь пропала, получает люлей от министерства. Мое начальство от министерства получает благодарность на гербовой бумаге и вставляет в рамочку. Мне тоже обычно люлей доставалось. Чего ты так долго копалась, что раньше не могла выяснить, откуда картина? На что время вообще тратила? Ну и перед этим, конечно, кому-то крайнему, обычно мне, выпадает печальный жребий позвонить честному покупателю, просто решившему сделать на свою покупку честную бумагу о подлинности, и сказать ему про две новости, хорошую и плохую. Покупатель начинает возмущаться, паниковать, и ему уже кто надо объясняет, что лучше не возникать, и просто спокойно подарить свою честную покупку обратно государству. Потому что начнешь возникать, пытаться доказывать, что ты добросовестный приобретатель, как сразу ниоткуда возникнет свежее дело об исчезновении картины при потопе-пожаре, начнут тебя по нему таскать на допросы, такой ли уж ты честный и так далее. Зная случай, один покупатель как-то попытался посопротивляться, решил вещь все-таки оставить себе. Там был очень красивый морской пейзаж с закатом. Его действительно стали вызывать и с пристрастием спрашивать, где вы были в мае 1983 года, когда из музея в Сочи исчезла эта картина? Ему 3 раза приходилось ездить на Петровку вместе с очень дорогими адвокатами и с документами на руках доказывать, что в означенный период он ходил в детский сад, младшую группу, причем в Нижнем Тагиле. Иногда подобные испарившиеся из музеев даже до стадии экспертизы не доходят, Коллекционеры у нас достаточно грамотные уже сами. Купят хорошую картину. Полежит она у них, они начинают сами на нее потихоньку документы собирать. И обнаруживают, скажем, что работа была в Петергофе или Ораниенбауме, а в 1940 году была отправлена оттуда на выставку в какой-нибудь Смоленск. И больше никто ее из официальных лиц не видел, она числится пропавшей во время войны. Знаю несколько случаев, когда владелец, выяснив подноготную, спокойно и безо всякого надрыва возвращал картину государству, причем не обязательно тому музею, откуда она пропала, а просто какому-нибудь небольшому, дружественному лично себе. Интермедия номер 6. Самое глупое преступление века. Первая версия этой статьи была напечатана в издании The Art Newspaper, номер 2, 2019 год. 27 января 2019 года из Третьяковской галереи была похищена картина Архипа Куинджи «Ай Петри. Крым», приехавшая в Москву на выставку из Русского музея. Прямо на глазах у посетителей и камер видеонаблюдения 31-летний Денис Чуприков подошел к стене, снял картину, вынул ее из рамы и унес с собой. На следующее утро его арестовали. О преступлении сначала сообщили соцсети, потом информацию подтвердили в милиции, внимание которой было отвлечено кражей шубы в музейном гардеробе. В рейтинге самых глупых преступлений 21 века у него есть основания занять почетное призовое место, позже сказал директор музейного департамента Минкультуры Владислав Кононов. Как выяснилось, преступник оставил отпечатки пальцев на раме, брошенной в зале. Кроме того, его лицо оказалось запечатленными всеми камерами наблюдения. Они сняли и номер машины, на которой он уехал. Белый «Мерседес» принадлежал его строительной фирме. «Или он живет в прошлом веке, или не совсем здоров», — еще сказал Кононов. Действительно, странно надеяться скрыться в городе, который по количеству уличных систем видеонаблюдения является одним из мировых лидеров. Кроме того, в России крайне продвинута благодаря отечественным программистам система распознавания лиц. В Москве она подключена к базе фотографий МВД. Чуприков же в ней фигурировал, потому что к моменту кражи уже 2 месяца находился под подпиской о невыезде из-за хранения наркотиков. Впрочем, он забыл не только о видеонаблюдении, но и об отпечатках пальцев, применяющихся в криминалистике с 1902 года. На возвращение картины милиции потребовалось всего несколько часов. Она была найдена, причем в хорошем состоянии. Чуприков спрятал ее в подвале коттеджа в подмосковном поселке Заречье, стройкой которого занимался. То, что он заходил туда с добычей, также помогла установить система видеонаблюдения. Шуба, однако, найдена не была. Преступление и его стремительная разгадка вызвали огромное количество конспирологических теорий в интернете. Будто бы это было сделано с целью скомпрометировать директора музея. А может, перераспределить тендеры на музейную охрану, или же подменить копией и отдать подпольному коллекционеру. Последняя версия для всех знакомых с музейным делом кажется самой абсурдной. Подменять картины следует без особой шумихи. Найденную же картину будут проверять особенно тщательно. Чуприков был арестован судом по обвинению в хищении, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Это значит, следствие считает, что у него были ненайденные помощники. Чуприков свою вину признал, но сказал, что кражу он совершил в одиночку, чтобы привлечь к себе внимание. Московскому комсомольцу он поведал, думал, украду, потом верну, и во время возвращения попрошу о встрече с президентом. Он хотел донести до Путина идеи о том, как сделать жизнь в России лучше. Также он сказал, что беспрепятственно проник в музей, потому что немного владеет гипнозом. В ходе предварительного расследования были проведены 2 психиатрические экспертизы, которые признали Чуприкова вменяемым. На момент сдачи книги в печать материалы по его уголовному делу только поступили в суд. Приговор вынесен не был. Жаль, что звезды не сошлись так же удачно в случае предыдущей громкой кражи картин Куинджи. На ее примере хорошо видно, как мчится прогресс, и что системы безопасности музеев все-таки за ним не успевают. 10 августа 2001 года в 5 ночи пострадала Челябинская областная картинная галерея. Окно, не имевшее решеток, было выдавлено грабителями. Сигнализация сработала, охрана прибыла на место уже через 2 минуты, но 2 ранние работы художника «Развалины в степи» и «Вечерний закат» исчезли. Они до сих пор числятся пропавшими. А учитывая, что другие ценные полотна в зале остались нетронутыми, предполагается, что брали их на заказ. С другой стороны, тогда начальник уголовного розыска Челябинска сказал, что, возможно, наоборот, пейзажи схватили из-за их маленького размера. Залы были оборудованы датчиками движения, и накануне преступления она срабатывала 2 раза. Преступники явно тестировали скорость приезда в неведомственные охраны. Своей охраны в музее не было. Предполагалось, что работали профессиональные преступники-гастролёры, ранее ограбившие инкассаторов. В том же 2001 году Коммерсант сообщил о раскрытии другой кражи картин Куинджи, совершенной 3 годами ранее в Тюмени. Тогда грабитель вынес из Центра китайской медицины ценную аппаратуру, а заодно прихватил приглянувшиеся ему яркие картинки. Об их истинной ценности преступник не подозревал и продать их не пытался. Название этих работ из частной коллекции и их дальнейшая участь после возврата владельцу неизвестны. А жалко. Любопытно, что с ними случилось за прошедшие 18 лет. И, кстати, действительно ли их автором был Куинджи? Отметим, что, как и в предыдущих случаях, здесь речь шла о профессиональных преступниках, которым, в принципе, все равно, что красть. Наконец, упомянем еще 2 утраченных полотна Куинджи, которые остаются ненайденными. «Радуга» и «Узунтаж», Крым. Обе работы, наряду со многими другими экспонатами, пропали во время Первой Чеченской войны из Грозненского музея изобразительных искусств имени Захарова. Тогда картины вырезали из рам ножами, а здание музея было превращено в одну из главных огневых точек. Так что действительно, глядя на этот список краж работы Куинджи, можно только радоваться тому, насколько счастливо и быстро завершилась последняя из них. Интермедия номер 7. Как похищают картины на Западе. Первая версия этой статьи была опубликована в журнале Our Flight 2018 года. У России свой особенный путь, даже в области музейных преступлений, о чем и повествует эта книга. Но давайте для сравнения взглянем на срез криминального арт-бизнеса в Европе и Америке. Как и кто крадет картины в традиционно капиталистических странах? В чем сходство и различия? Некоторые тенденции, очевидно, совпадают. Другие, например, вооруженные ограбления или участие в сделках с кокаином, пока, слава богу, обходят наши края стороной. А третьих, в частности, активной помощи страховых компаний в расследованиях и выкупе шедевров, наоборот, остается только мечтать. Ремесло вора, которое специализируется на краже произведений искусства из музеев, одно из самых романтичных, если судить по голливудскому кино, разумеется. На экране грабежами занимаются настоящие джентльмены, истинные искусствоведы в масках. Пирс Броснан, Шон Коннери, Питер О'Тул, Колин Фёрт. Они обаятельны и прекрасно разбираются в периодах Пикассо, родословном древе Брейгеля и сортах виски. А шедевры крадут легко, будто танцуя, спускаясь словно акробаты на тросах с потолка, хитроумно обманывая сигнализацию и все такое. Не верьте кинематографу. Криминал — это всегда грязно. Следователи и журналисты, которые профессионально изучают тему краж из музеев, рисуют совсем иной портрет типичного преступника. В действительности обычно это просто профессиональные воры. Уголовники, которым все равно, что воровать. Деньги у инкассаторов, украшения из сейфов, Феррари со стоянок или вот картины. Главное, чтобы оно стоило подороже. И они не испытывают никаких глубоких чувств к искусству и не разбираются в нем. Как правило, они являются членами мелких или крупных преступных группировок, часто этнических. А картины крадут по наводке, потому что получили информацию, что те слабо охраняются и дорого продаются. Иногда им даже наводка не помогает. Когда в 2004 году преступники с оружием ворвались в музей Мунка в Осло, они не сразу нашли Крик и Мадонну, потому что не знали, как те выглядят. Между прочим, оказывается, это весьма эффективный способ ограбить музей, именно ворваться в здание с оружием. То, что обычно показывают в кино про ограбление банков, когда группа людей в масках с оружием врывается в здание, обездвиживает охранников и забирает ценности. В 1972 году так украли пейзаж Рембрандта и работы других старых мастеров из Монреаля. В 2008 году вынесли Сезаннов и Ван Гогов на 163 миллиона долларов из собрания Эмиля Брюле в Цюрихе. В 2004 году Пикассо и Матиссов на 50 миллионов из Бразильского музея, причем в разгар карнавала. Случаев масса. Так что когда на входе в галерею вас просят пройти через металлоискатель, то это не только ради борьбы с терроризмом. Впрочем, и старый добрый взлом с проникновением под покровом ночи в пустое здание тоже пользуется заслуженной популярностью. Удивительно при этом, что музеи достаточно редко становятся жертвой профессиональных воров, специализирующихся именно на картинах. Оказывается, большинство преступников грабят музей лишь один раз за свою карьеру, потому что высококультурную добычу крайне сложно реализовать. В отличие от украденных купюр, картины все узнают в лицо. Когда вор осознает, какая это проблема — толкнуть такой товар, то закидывает картину пылиться, или, что хуже, отсыревать, в гараже, а сам переключается в следующих преступлениях на более простые для перепродажи вещи. Или воруют просто из принципа или привычки. Например, человек, арестованный в 1973 году за кражу двух Рембрандтов из музея Цинциннати, отсидел срок и потом снова попался. На этот раз его арестовали за кражу в магазине зубной пасты и леденцов. Тем не менее, и одного раза порой достаточно для статистики. По данным ФБР, незаконная торговля украденными произведениями искусства имеет оборот до 6 миллиардов долларов в год. Однако эта цифра включает и военные преступления, например, разграбление музея в Ираке. Но, конечно, существуют и устоявшиеся банды, специализирующиеся именно на искусстве. Правда, они предпочитают обычно более безличный, пусть и более дешевый антиквариат, а не шедевры всемирного значения. Не всему украденному везет. Есть один миф из кинематографа про армию подпольных коллекционеров, заказывающих кражи из государственных музеев для пополнения своей тайной сокровищницы — личного подпольного музея. В своих цитаделях подобные собиратели, будто Кощей бессмертный, чахнут над сокровищами искусства, которые не суждено увидеть больше никому. Реальность же может оказаться вполне комической. Например, в 1961 году из Лондонской национальной галереи был похищен портрет лорда Веллингтона, кисти Гойи. Версии о том, кто украл картину, были самыми разнообразными. А создатели фильма о Джеймсе Бонде «Доктор Но», вышедшего на экраны в следующем году, даже поместили портрет Веллингтона в интерьер дома члена «Спектра». Мол, это вот она, тайная всесильная организация, похитила шедевр. Позже оказалось, что картину украл бывший водитель автобуса, который залез в окно мужского туалета, узнав от знакомых сотрудников музея, что сигнализация в этот день работать не будет. Спустя 4 года после кражи он подкинул полотно в камеру хранения на вокзале. Впрочем, есть версия, что он прикрывал своего сына-идиота. Украденные картины вообще подкидывают достаточно часто. В некоторых случаях преступники, у которых несколько лет не получается сбыть добычу, предпочитают таким образом избавиться от неликвида и дамоклого меча над своей головой. В других случаях это, возможно, возвращение за выкуп, выплаченный страховой компанией. Впрочем, официальные власти предпочитают не подтверждать подобные версии, чтобы не провоцировать аналогичные преступления. Например, никто, кроме совсем узкого круга, достоверно не знает все перипетии криминальных приключений самой похищаемой картины в мире. Официально самой, согласно книге рекордов Гиннесса. Рембрандтовский портрет Якоба де Гейна III из Далвичской галереи в Лондоне крали 4-жды, что принесло ему прозвище «Рембрандт на вынос». После кражи 1966 года ее обнаружили на скамье кладбища, после следующего исчезновения — на багажнике велосипеда. В 1981 году полиция остановила машину, в которой ее везли, но никого из пассажиров не арестовали. А в 1986 году, после 3-летнего отсутствия, портрет был обнаружен в камере хранения вокзала в Германии у гарнизона британской армии. Во всех случаях картина была возвращена анонимно, и никто никогда не был осужден за ее похищение. Если картину не выкупает страховая компания или государство, ну ладно, или условный подпольный коллекционер, заказавший ее кражу, скажем, арабский шейх, то она превращается в теневой актив той криминальной группировки, которой она попала в руки. Обычно речь идет о сделках с наркотиками. Скажем, в 1986 году у одного ирландского миллионера вынесли 18 полотен старых мастеров, в том числе картины Вермеера и Митсю. Вермеер был найден в Антверпене, где использовался в качестве залога торговцу бриллиантами при покупке наркотиков. Митсю отправили в Стамбул в обмен на поставку тех же веществ. Выручка за другие полотна использовалась для покупки оружия в Южной Африке. И к вопросу об отсутствии специализации. Эту кражу совершил знаменитый дублинский бандит Мартин Кехилл, братья которого торговали героином, а сам он грабил инкассаторов, ювелиров и в итоге попался на киднеппинге. Шрамы и утраты. Отдельно стоит поговорить о том, в каких условиях украденные шедевры хранятся. Поскольку преступники и уголовники, как мы помним, в искусстве разбираются плохо, то с хрупкими старинными картинами они обращаться не умеют. И речи не идет об идеальных климатических условиях. Так, человек, укравший в первой половине XX века полотна из Монреальского музея, признался полиции, что завернул их в брезент и закопал в песок на глубину 1 метра. Преступник, в 1927 году укравший 5 картин из ГМИИ имени Александра Сергеевича Пушкина, закопал их в бидоне. Эффектные сцены из кинофильмов, когда воры вырезают полотна из рам грубыми ударами ножей, увы, порой основаны на реальных событиях. Вот упомянутый выше ирландский Вермеер. Его в первый раз украли в 1974 году, Это сделали боевики Ирландской республиканской армии, которые раздирали холсты отвертками. Ничего удивительного, что если найденные шедевры удается вернуть в музей, то обычно им требуется серьезная реставрация, как то произошло с Криком и Мадонной Мунка. Когда в 2010 году нашли «Поцелуй Иуды» Караваджо, копию, украденные из Одессы, по потрескавшейся поверхности было видно, что его складывали квадратиками, словно одеяло. До сих пор неизвестно, где его же Рождество, которое сицилийские мафиози похитили из церкви в Палермо полвека назад. Говорят, картину спрятали в сарае, где ее съели мыши и исклевали курицы. И если она будет найдена, то представляете, в каком состоянии. Нередко украденные картины уничтожают, чтобы они не стали уликами. И вот это самая большая трагедия. Например, в 2002 году был арестован один из самых успешных арт-преступников Стефан Брейтвизер. Он воровал не ради денег, а для своей собственной коллекции, выбирая лишь то, что ему нравится. Из 172 музеев Европы, в основном провинциальных, этот опасный турист вынес около 250 картин и статуэток, включая Кранаха, Брейгеля, Буше и Ватто, на сумму 1,4 миллиарда долларов. Его заботливая мамочка, узнав, что сын-клептоман арестован, разрезала 60 картин старых мастеров на мелкие кусочки и выкинула в мусор. Как их находят? Безопаснее всего для сохранности картины — это уже упомянутый выше сценарий, когда ее похищают, чтобы вернуть за выкуп. Однако бизнес этот не очень прибыльный, как оказывается при сопоставлении рыночной и страховой стоимости произведения искусства. Например, золотая солонка Сальера работы Бенвенуто Челлини, если бы она находилась в коллекции какого-нибудь разорившегося английского герцога, то на аукционе ушла бы минимум за 50 миллионов евро. Но когда на самом деле неизвестный преступник украл ее в 2003 году из Государственного музея, Венского музея истории искусств, за возврат ювелирного шедевра австрийское правительство предложило всего 70 тысяч евро, и вор, смирившись, пошел с купердяем навстречу. Сальеру, по его подсказке, нашли закопанный в лесу в металлической коробке. Полиция в случае успешно возвращенных шедевров вообще обычно предпочитает не раскрывать детали расследования. И эту политику вполне можно понять. Экспонаты подбрасывают, и безвозмездно, и за выкуп. Экспонаты находят при обысках. Причем иногда это бывают обыски у подозреваемых, например, из-за частиц ДНК на месте преступления. А иногда и обыски у совершенно посторонних преступников по совершенно другому поводу. Очень часто в официальных пресс-релизах властей встречается фраза «поступил анонимный звонок», то есть кого-то сдали конкуренты или теща. По статистике ФБР, 90% всех краж в музеях связано с информацией, которую вольно или невольно слил кто-либо из персонала музея, строительных работников и тому подобное. Вспомним, что и итальянец, укравший Мону Лизу, работал в компании, которая оборудовала Лувр защитными стеклами для картин. Поэтому стандартная методика американцев в случае кражи из музея — проверять всех поголовно. Если точнее, поднять все данные по местным ворам-одиночкам и криминальным группировкам и проверить, нет ли у них кузенов среди музейных уборщиков. Но это актуально, если дело пытаются раскрыть по горячим следам. Некоторые же картины всплывают сами, но много десятилетий спустя, когда очередной владелец, совершенно не подозревая о криминальном прошлом своего имущества, пытается добросовестно его продать легальным методом. Скажем, в 1973 году из французского музея Андре Мальро похитили картину Дега «Прачка с зубной болью». И только в 2010 году один из сотрудников музея углядел ее в каталоге Сотбис, после чего музей заявил свои права на краденое. Такие чудесные обретения спустя почти полвека обнадеживают. Возможно, и другие картины из огромного музея украденных шедевров когда-нибудь найдут свой путь в родные стены, как это произошло и с Моной Лизой.